Таинственный сад. Кассета четвертая, сторона вторая. «Степной воздух довольно хорошо на тебя действует», — сказала Марта. «Теперь ты не такая желтая и не такая костлявая. Даже волосы на голове стали не такими прямыми, они стали пышнее, как будто подросли». «Они как я», — сказала Мэри. «Они растут сильнее и жирнее. Я уверена, что их теперь больше». «Да, по крайней мере, так кажется», — сказала Марта, поправляя ее челку. «Ты не такая страшная, как они, когда они лежат вот так, и когда твои щеки немного красные». Если сад и свежий воздух подействовали на нее так хорошо, то, возможно, то же самое будет и с Колином. Но если он не любит, когда люди на него смотрят, возможно, он не захочет видеть и Дикона. «А почему ты сердишься, когда на тебя кто-нибудь смотрит?» — однажды спросила Мэри. «Я всегда не любил», — ответил он, — «даже тогда, когда я был совсем маленьким. Затем, когда они повезли меня на море, я лежал в своей коляске, то все на меня смотрели, и женщины останавливали, чтобы поговорить с моей няней, а потом начинали перешептываться, и я знал, что они говорили о том, что я никогда не вырасту. А иногда женщины гладили меня по щекам и говорили: «Бедный ребенок». Однажды, когда одна женщина так сделала, я громко закричал и укусил ее за руку. Она сильно испугалась и убежала». «Она, наверное, подумала, что ты взбесился, как собака», — сказала Мэри без всякого одобрения. «А мне все равно, что она подумала», — ответил Колин сердито. «Интересно, почему ты не закричала и не укусил меня, когда я вошла в твою комнату?» — спросила Мэри, а затем улыбнулась. «Я думал, что ты дух или сон», — сказал Колин. «Ведь невозможно укусить привидение или сон. А если кричать, им все равно». «А как ты будешь разреагировать, если мальчик на тебя посмотрит?» — неуверенно спросила Мэри. Он откинулся на свою подушку и задумался. «Есть один мальчик», — довольно медленно начал он, — как будто обдумывая каждое слово. «Только один мальчик, я думаю, что я был бы не против. Это тот, который знает, где живут лисы. Это Дикон». «Я уверена, что ты не будешь против», — воскликнула Мэри. «Птицы не против, и другие животные», — сказал он, продолжая все обдумывать. «Возможно, поэтому и я не должен быть против. Он похож на приручателя животных, а я — дикий мальчик». Затем он засмеялся, и Мэри засмеялась тоже. Конечно же, заключение было очень смешным, потому что сама идея дикого мальчика, спрятанного в своей норе, выглядела очень смешно. После этого Мэри почувствовала, что ей не стоит бояться за Дикона. В это первое утро, когда небо стало голубым опять, Мэри проснулась очень рано. Солнце проникало своими косыми лучами через шторы, и в их свете было что-то такое радостное, что Мэри вскочила с кровати и бросилась к окну. Она одернула шторы, открыла окно, и целые потоки свежего душистого воздуха пахнули на нее. Степь была голубая, и весь мир казался необыкновенным, как будто что-то волшебное случилось с ним. Нежные, тихие звуки доносились отовсюду, как будто стаи птиц брали тон, чтобы устроить великолепный концерт. Мэри высунула руку и подставила ее под солнце. «Тепло! Тепло уже!» — восторженно проговорила она. «И теперь зеленые росточки потянутся вверх, вверх, вверх! Солнышко заставит шевелиться луковички и корешки, и они изо всей силы потянутся из-под земли». Она встала на стул на колени и высунулась из окна настолько, насколько только могла, глубоко вдыхая и нюхая воздух, пока не рассмеялась, потому что вспомнила, как мама Дикона говорила про кончик его носа, что он шевелится, как у кролика. «Еще, наверное, очень рано», — сказала она. «Маленькие тучки все розовые. Я никогда не видела небо таким прекрасным. Еще никто не вставал. Я даже не слышала шума пастушков». Неожиданная мысль заставила ее встать на ноги. «Я не могу ждать. Пойду и посмотрю сад». Мэри уже научилась одеваться сама, без помощи. И через 5 минут была готова. Она знала маленькую выходную дверь, которую могла открыть сама, и в одних чулках Мэри побежала вниз по лестнице. В коридоре она обула свои туфли, затем сняла цепочку, открутила болт, отперла дверь и спрыгнула с крыльца одним прыжком. Мэри оказалась на траве, которая вдруг стала зеленой. Солнце так и лилось с неба. Легкое дуновение ветерка обнимало ее, а из каждого куста доносились нежные звуки, жужжание, щебетание и пение различных птиц и насекомых. Она захлопала в ладошки от необыкновенной радости и посмотрела вверх на небо, которое было голубое и розовое, жемчужно-белое, потопленная в весеннем свете. Мэри почувствовала, как будто она сама должна запеть нежно и звучно, и, возможно, дрозды и зайцы, и жаворонки тоже не могут устоять против всего этого. Ах, неужели все это сотворил Бог, про которого рассказывал Дикон? Все так прекрасно! Она побежала мимо кустов, по дорожке, прямо к таинственному саду. «Как все изменилось!» — проговорила Мэри. «Травка зеленее, и все повсходило везде. Листики стали разворачиваться, и почки на деревьях уже полопались. Сегодня, я уверена, Дикон обязательно придет!» Долгий теплый дождик совершил просто чудеса с цветочными бордюрами, которые окаймляли дорожку возле стены. Отростки появились из корней, и между зеленью там и сям были пятнышки распустившихся ярко-фиолетовых и желтых крокусов. 6 месяцев назад госпожа Мэри даже представления не имела, как мир пробуждается от сна, но теперь она старалась ничего не пропустить. Когда Мэри дошла до места, где была спрятана дверь под плющом, она заинтересовалась необычным громким звуком. Это было карканье вороны, которое доносилось сверху стены. Когда же она посмотрела вверх, то увидела блестящую, черную, с синеватым отливом птицу, которая, опустив голову, очень умно на нее смотрела. Никогда раньше Мэри не видела ворону так близко, и поэтому немножко съежилась, но ворона взмахнула крыльями и тут же улетела через сад. Мэри надеялась, что она не задержится в саду, и с этими мыслями она открыла дверь и заглянула. Когда же Мэри вошла в сад, то увидела, что ворона, по всей вероятности, намерена оставаться в саду, потому что она уселась на карликовую яблоню, а под яблоней лежал маленький красноватый зверек с пушистым хвостом. Оба они наблюдали за согнувшимся туловищем и красной головой Дикона, который был занят работой, склонившись над травой. Мэри бросилась к нему. «Ой, Дикон! Дикон!» — закричала она. «Как ты мог прийти сюда так рано? Как ты смог? Ведь солнышко только что зашло!» Он поднялся, смеясь и сверкая, весь взъерошенный, а глаза — словно кусочки голубого неба. «Эх!» — проговорил он. «Я был на ногах еще задолго до восхода солнца. Как же я мог лежать в постели? Весь мир просыпается в это утро, и все проклевывается и растет, жужжит и царапается, гнезда строятся, и все дышит таким ароматом, при этом невозможно улежать. Когда солнышко поднимается, тогда степь просто с ума сходит от радости. Я был как раз среди вереска и бежал как безумный, кричал и пел. Я прибежал прямо сюда. Я не мог не прийти, ведь сад ждет нас, так ждет!» Мэри прижала свои тоненькие ручки к груди, воображая, что это она сама бежала через всю эту прелесть. «Ой, Дикон, Дикон!» — воскликнула она. «Я так счастлива! Я едва могу дышать!» Видя, что Дикон разговаривает с незнакомкой, маленький зверек с пушистым хвостом поднялся с земли и подошел к нему. Вороненок, каркнув, тоже слетел со своей ветки и спокойно уселся к нему на плечо. «Это маленький лисенок!» — почесывая маленькую рыжеватую головку зверька, проговорил Дикон. «Его зовут капитаном, а это Сажа. Сажа летел за мной через степь, а капитан бежал сам так, словно охотники за ним гнались. Они оба переживали тот же восторг». Лисенок и вороненок выглядели так, словно они совершенно не боялись Мэри. Когда Дикон стал обходить сад, Сажа продолжал сидеть у него на плече, а лисенок тихонько семенил за ним. «Смотри, — сказал Дикон, — смотри, как здесь все подросло! А вот! А здесь! Ой, глянь сюда!» Он склонился на колени, и Мэри также последовала его примеру. Они подошли к целой полянке крокусов, которые превратились в фиолетовые, оранжевые и желтые узоры. Мэри наклонилась и стала от восторга целовать их. «Человека никогда не поцелуешь так!» — сказала она, когда подняла свое лицо. «Цветы совсем иначе!» Дикон выглядел удивленным, но улыбался. «Эх!» — сказал он. «Я много раз целовал маму таким образом, когда прихожу домой со степи, а она стоит у дверей под солнцем, такая радостная и счастливая!» Они перебегали из одной части сада в другую и обнаруживали так много интересного, что должны были напоминать друг другу о том, чтобы говорить полушепотом. Дикон показал ей набухшие почки розовых кустов, которые казались засохшими. Он показал ей десятки тысяч новых зеленых росточков, только что высунувшихся из-под земли. Дети наклонили свои вездесущие носы поближе к земле и вдыхали ее теплое весеннее дыхание. Они копали, выдергивали сорняки и с восторгом смеялись. Волосы госпожи Мэри были взъерошены, как у Дикона, и ее щеки пылали так же, как и щеки Дикона. В это утро в таинственном саду царила необыкновенная радость. И как раз в разгар ее наступил такой восторг, который был во много раз больше всякого другого, потому что он был гораздо прекраснее. Тихонько что-то пролетело над стеной и стрелой бросилось через деревья в заросший угол. Маленькая птичка с красной грудкой, у которой со спинки что-то свешивалось. Дикон замер и положил свою руку на Мэри, словно они казались пойманными. «Мы не должны шевелиться», — проговорил он с ее шорским акцентом. «Мы не должны даже дышать. Я знаю, что Малиновка искала себе парочку, когда я его в последний раз видел. Это Малиновка Бена Вассерстав. Он строит гнездо и будет здесь, если мы его не напугаем». Они тихонько сели на траву и не шевелились. «Мы должны сидеть так, чтобы Малиновка не заметил, что мы наблюдаем за ним», — сказал Дикон. «Он не будет нас бояться, если мы не помешаем его работе сейчас. Он будет вести себя совсем по-другому до тех пор, пока не закончит свою работу. Малиновка занимается домашним устройством и будет гораздо стеснительнее и чувствительнее, все воспринимает болезненно. У него не будет времени ни на болтовню, ни на прогулки. Мы должны сидеть очень тихо, чтобы выглядеть так же, как трава, деревья, кусты. Когда он привыкнет к нам, я тихонько чирикну, и он будет знать, что мы ему не помешаем». Госпожа Мэри не могла себе даже представить, что Дикон имел в виду, когда говорил, что они должны выглядеть как трава или как деревья и кусты. Но он говорил странные вещи так, словно это были самые простые и натуральные в мире вещи. И она чувствовала, что для него это довольно легко. Мэри, конечно же, наблюдала за Диконом несколько минут, потому что ей было интересно, неужели он может потихонечку стать зеленым, и из него вырастут ветки и листья. Но он только спокойно сидел, а когда говорил, что его голос... то его голос был таким тихим, что было удивительно, что она могла его слышать, но она слышала. «Строительство гнезд — это часть весны тоже», — сказал Дикон. «Я уверен, что такое происходит каждый год с тех пор, как Господь сотворил мир. У них свой путь мышления и действий, и людям лучше не вмешиваться. Весной гораздо легче потерять друзей, чем в любое другое время года, если быть любопытным». «Когда мы говорим про малиновку, я не могу не смотреть на него», — сказала Мэри тихо, как только могла. «Мы должны говорить о чем-нибудь другом». «Я должна тебе что-то рассказать». «Он будет чувствовать себя лучше, если мы будем говорить о чем-нибудь другом», — сказал Дикон. «А что ты хочешь мне рассказать?» «Ты знаешь что-нибудь про Колина?» — прошептала Мэри. Дикон повернул голову и посмотрел на нее. «А что ты про него знаешь?» — спросил он. «Я его видела. На этой неделе я разговаривала с ним каждый день. Он хотел, чтобы я приходила. Он говорит, что я заставила его забыть о его болезни и смерти», — ответила Мэри. Дикон почувствовал себя свободнее, и удивление исчезло с его круглого лица. «Ох, как я рад!» — воскликнул он. «Я очень рад, мне аж полегчало. Я знал, что не должен ничего рассказывать про него, но я не люблю что-либо скрывать». «И тебе не нравится хранить секрет о саде?» — спросила Мэри. «Я никогда не расскажу об этом», — ответил он. «Но маме я сказал: мама, у меня есть секрет, который я должен хранить. Он похож на секрет о птичьих гнездах, и ты о нем знаешь. Ты не будешь обижаться, ладно?» Мэри всегда нравилось слушать про маму. «А что она ответила?» — спросила Мэри, совсем не боясь ее. Дикон добродушно улыбнулся. «Ответ ее был таким же добрым, как и она сама», — ответил он. «Она потрепала мне голову, засмеялась и сказала: „Хорошо, сынок, у тебя могут быть любые секреты, какие хочешь. Я знаю тебя уже 12 лет». «А как ты узнал про Колина?» — спросила Мэри. «Все, кто знаком с мистером Кравен, знают, что у него есть маленький сын, который, видимо, калека. И все также знают, что мистер Кравен не любит, когда о нем говорят. Люди жалеют мистера Кравена, потому что его жена была настоящей красавицей, и они любили друг друга. Каждый раз, когда миссис Медлок идет в свайт, она заходит в наш коттедж и все рассказывает маме при нас. Она знает, что мама нас воспитывает так, чтобы нам можно было доверять. А как ты узнала про него?» «Марта сильно переживала, когда в последний раз была дома. Она говорит, что ты услышала, когда он капризничал, и стала расспрашивать. Она не знала, что отвечать». Мэри рассказала ему историю, как среди ночи, когда бушевала гроза, она проснулась, а потом услышала далекие приглушенные звуки плача, на которые она пошла по коридору со свечкой, потому что было очень темно. Затем, как она открыла дверь и увидела тускло освещенную комнату, в углу которой стояла резная кровать. Когда она писала маленькое, цвета слоновой кости лицо и странные глаза с длинными черными ресницами, Дикон тряхнул головой. «Точно, такие глаза, как у его матери, только ее глаза всегда смеялись», — сказал он, говоря, что мистер Кравен не может переносить взгляда Колина, когда он не спит, потому что его глаза похожи на глаза матери, только смотрятся совсем по-другому, на его несчастном маленьком личике. «Ты думаешь, что он хочет умереть?» — прошептала Мэри. «Нет, но он жалеет о том, что родился. Мама говорит, что это самое скверное для ребенка. Те, которые не хотят жить, не могут нормально развиваться. Мистер Кравен готов купить абсолютно все, что можно купить за деньги, только бы забыть о существовании мальчика, потому что он боится, что однажды увидит его горбатым». «Колин сам этого боится, поэтому не хочет сидеть», — сказала Мэри. «Он говорит, что всегда думает, как только почувствует, что появляется опухоль, то он сойдет с ума и будет кричать до смерти». «Эх, он не должен лежать и думать о таких вещах», — сказал Дикон. «Никто так не может поправиться, если думать все время о болезни». Лисенок лежал рядом с ним на траве, поглядывая на него, желая, чтобы его погладили, и Дикон то и дело наклонялся и потихонечку потрепывал его шею. Потом он задумался. Неожиданно Дикон поднял голову и оглядел сад. — Когда мы впервые пришли сюда, то все было серым, — сказал Дикон. — Посмотри теперь вокруг и скажи, не видишь ли ты разницу? Мария оглянулась и затаила дыхание. — Смотри, даже серая стена изменилась, как будто зелень карабкается по ней, будто зеленая вуаль накинута на нее. — Да, — сказал Дикон, — она будет зеленее и зеленее, пока не исчезнет все серое. Угадай, о чем я думал? — Я знаю, о чем-то хорошем, — живо ответила Мэри. — Я думаю, что-нибудь о Колине. Я подумал, если бы он был здесь, то перестал бы думать про опухоль на его спине, наблюдал бы, как лопаются почки на розовых кустах, и, возможно, он стал бы здоровее, — объяснил Дикон. — Я думаю, не можем ли мы как-нибудь зажечь его любопытство прийти сюда и полежать под деревом в его коляске? — Я об этом думала и сама, и думаю об этом постоянно, когда разговариваю с ним, — сказала Мэри. — Но прежде всего мне интересно, умеет ли он держать секреты, и как мы можем принести его сюда, чтобы никто нас не видел? Я уже думала, не сможешь ли ты толкать его коляску? Доктор сказал ему, что нужно больше бывать на свежем воздухе, и если он позволит нам взять его, то никто не осмелится противоречить ему. Он не хочет выходить во двор с другими людьми. И, может быть, все обрадуются, если он пойдет с нами. Колин может приказывать садовникам не подходить близко, и тогда никто не узнает. Дикон серьезно задумывался, почесывая спинку капитана. — Это будет очень полезно для него, я в этом уверен, — сказал он. По крайней мере, перестанет жалеть о том, что он был рожден. Настолько двое детей, которые видят, как растет сад, а он будет еще одним. Два парня и маленькая девочка, встречающая весну. Я уверен, что это будет для него гораздо лучше, чем врачебные микстуры. Колин лежит в своей комнате уже так давно, постоянно только и думает о своей спине, со страхом, что стал очень странным, — сказала Мэри. Он знает много интересного из своих книг, но ничего больше этого не знает. Он говорит, что слишком больной, чтобы замечать вещи, не хочет выходить на воздух и не любит сады и садовников, но он любит слушать про сад, потому что этот сад таинственный. Я не решаюсь ему много рассказывать, но Колин говорит, что хочет увидеть его. «Тогда мы должны привести его сюда как-нибудь. Я уверен, — сказал Дикон. Я думаю, что смогу вести его коляску. Ты заметила? Ты заметила, как Малиновка и его подружка работают над своим гнездом, пока мы здесь сидим? Посмотри, как он сидит на веточке, раздумывая, где бы положить эту палочку, которую он держит в клюве. Дикон тихонько свистнул свой позывной, и Малиновка повернул свою головку, вопросительно на него поглядывая, но продолжая держать свою веточку. Дикон заговорил с ним, как Бен Везерстав. Только тон Дикона был дружеским советом. «Где бы ты ни положил ее, — сказал он, — будет хорошо. Ты же знала раньше, как строить, когда еще не вылупился из яйца. Продолжай, у тебя нет свободного времени». «Ой, как мне нравится, как ты с ним разговариваешь! — радостно засмеялась Мэри. Бен Везерстав все время ругает его и смеется над ним, а он прыгает вокруг с таким видом, как будто понимает каждое слово. И я знаю, что ему это нравится. Бен говорит, он такой тщеславный, что предпочитает, чтобы в него лучше камень бросили, чем не заметили его». Дикон тоже рассмеялся и продолжал разговаривать. — Ты знаешь, что мы тебя не будем беспокоить, — сказал он, обращаясь опять к Малиновке. — Мы сами здесь как дикие. Мы тоже строим маленькое гнездышко. Посмотри-ка, он даже не разговаривает с нами. Малиновка не отвечал, потому что его клюв был занят. Мэри знала, что хотя он и улетел со своей веточкой в свой уголочек сада, блеск его глазок, росинок, означал, что он никому в мире не расскажет их секрета. Глава 16. «Нет», — сказала Мэри. В это утро так много необходимо было сделать, поэтому Мэри поздно вернулась в дом и очень торопливо бежала обратно к своей работе. Она совершенно забыла про Колина. Уже в последнее мгновение она вдруг вспомнила про него. «Скажи Колину, что я не могу пока прийти к нему», — сказала она Марте. «Я очень занята в саду». Марта испуганно посмотрела на нее. «Ох, мисс Мэри», — сказала она, — «это может испортить все его настроение, если я ему это скажу». Но Мэри его совершенно не боялась, как другие, и она совершенно ничем не могла пожертвовать. «Я не могу», — ответила она, — «Дикон меня ждет». И с этими словами Мэри убежала. Вторая половина дня была даже приятнее и более занятой, чем утро. Они повыдергивали почти все сорняки. Почти все розы и деревья были подрезаны и окучены. Дикон принес свою собственную лопатку и научил Мэри пользоваться всем ее инструментом. К этому времени уже становилось ясно, что хотя это чудесное место и не превратилось в сад в садовника, это все же будет очаровательный запущенный сад с растениями, растущими, как им вздумается. «Скоро зацветут яблони и вишня», — сказал Дикон, изо всех сил работая над обрезкой. «А здесь вдоль стены будут цвести персики и сливы, а под низом будет ковер цветов». Маленький лисенок и вороненок также были заняты и развились, а Малиновка со своей подружкой носились туда-сюда, как вспышки молнии. Иногда Саша распускал свои черные крылья и поднимался на верхушку дерева в парке. Каждый раз, когда он возвращался, то садился поближе к Дикону и каркал несколько раз, как будто повествуя ему о своих приключениях. И Дикон разговаривал с ним так же, как с Малиновкой. Однажды, когда Дикон был очень занят и не ответил ему с первого раза, Саша сел на его плечо, схватил его за ухо своим здоровенным клювом и тихонько потрепал. Когда Мэри хотела немного отдохнуть, Дикон усаживался вместе с ней под деревом. Однажды он вытащил свою дудочку из кармана и тихонько заиграл какую-то странную мелодию. Неожиданно две белочки показались на верхушке стены и, перевесившись, стали поглядывать и внимательно слушать. «Ты стала намного сильнее, чем ты была», — сказал Дикон, наблюдая за тем, как Мэри копала. «Ты быстро меняешься и выглядишь теперь по-другому». Настроение у Мэри было прекрасное, и от физических упражнений она раскраснелась и улыбалась. «Я сама чувствую, что поправляюсь каждый день», — ликующе проговорила она. «Мисс Медлок должна приобрести мне платье побольше». «А Марта сказала, что мой волос тоже становится толще». Он уже не такой прямой и безжизненный. Солнце уже шло к закату, посылая свои теплые золотые лучи, и им пришлось расстаться. «Завтра я опять приду», — сказал Дикон. «На восходе солнца я уже буду работать». «Я тоже», — ответила Мэри. Она изо всех сил бежала к дому. Ей не терпелось рассказать Колину о Диконовом лисенке и вороненке и в том, что весна делает вокруг. Она была уверена, что он хочет все это услышать. Ей не совсем было приятно, когда она открыла дверь своей комнаты и увидела Марту со скорбным лицом, поджидавшую ее. «Что случилось?» — спросила Мэри. «Что Колин ответил, когда ты сказала ему, что я не приду?» «Ох», — сказала Марта, — «лучше бы ты пошла. Он чуть опять не свел нас с ума своим припадком. И трудно было весь день удержать его от рыданий. Он постоянно смотрел на часы». Губы Мэри невольно сжались. Она не видела никакой причины, из-за которой этот злобный мальчишка должен прерывать ее занятия, которые ей нравились больше всего. Она понятия не имела о жалости к больным и нервным, которые не знали, что они должны сдерживать свою раздражительность, чтобы не нервировать других людей. Когда в Индии у Мэри болела голова, она изо всех сил старалась сделать так, чтобы у всех вокруг тоже болели головы или что-нибудь похуже. И она чувствовала себя правой. Но теперь она, конечно, понимала, что Колин не прав. когда Мэри вошла в комнату, то Колина на диване не было. Он лежал в своей кровати на спине, а когда она вошла, то он даже и головы не повернул в ее сторону. Начало было нехорошее, и Мэри стремительно прошагала к нему со своим упрямым видом. — Почему ты не встал? — спросила она. — Я вставал утром, когда думал, что ты придешь, — ответил он, не глядя на нее. — Но я сказал, чтобы меня после обеда опять положили в кровать. У меня болела спина и голова, и я очень устал. Почему ты не пришла? — Я работала в саду с Диконом, — ответила Мэри. Колин нахмурился и решился взглянуть на нее. — Я не разрешу этому мальчишке приходить, если ты будешь уходить к нему вместо того, чтобы приходить ко мне и разговаривать со мной, — сказал он. Мэри так и вскипела. Она могла это делать без всяких слов. Она становилась сердитой и упрямой, не заботясь о том, что за этим последует. — Если ты прогонишь Дикона, я никогда больше не войду в эту комнату! — быстро проговорила она. — Ты должна, если я этого захочу, — сказал Колин. — Нет! — твердо сказала Мэри. — Я тебя заставлю, — сказал Колин. — Они тебя притащат. — Ты так думаешь, мистер Раджа? — злобно проговорила Мэри. — Меня можно притащить, но невозможно заставить разговаривать. Я буду сидеть, сжав зубы, и никогда тебе ничего не скажу. Я даже и смотреть на тебя не буду. Я буду смотреть на пол. Это была бесподобная пара, не уступающая один другому. Если бы они были двумя уличными мальчишками, они бросились бы друг на дружку и крепко поколотили бы друг друга. Но как бы то ни было, они поступили по-другому. — Ты эгоистка! — закричал Колин. — А ты кто? — крикнула в ответ Мэри. — Эгоисты всегда так говорят. Все, кто не делает то, чего хочет, — эгоисты. Ты более эгоистичный, чем я. Ты самый эгоистичный парень, которого я только встречала. — Нет! — огрызнулся Колин. — Я не такой эгоистичный, как твой распрекрасный Дикон. Он заставляет тебя играть с грязью, а знает, что я совершенно один. Он эгоист, если хочешь знать. Глаза Мэри горели огнем. — Да он лучше любого другого мальчишки, который когда-либо жил на свете! — закричала она. — Он как ангел! Конечно же, это звучало глупо, но ей было все равно. — Добрый ангел! — сердито передразнил Колин. — Да он обыкновенный пацан из степного коттеджа! — Но он лучше, чем обыкновенный раджа! — отпарировала Мэри. — Он в тысячу раз лучше! Так как она была посильнее Колина, то она стала одерживать над ним верх. Нужно признаться, что никогда в жизни он не спорил с такими, как он сам, и оказалось, что это для него даже полезно, хотя ни он, ни Мэри об этом даже не подозревали. Колин отвернул голову к стенке и закрыл глаза. Крупная слеза выкатилась и побежала по его щеке. Ему стало очень жаль себя и никого больше. «Я не такой эгоистичный, как ты, потому что постоянно больной, и я уверен, что на моей спине появляется опухоль», — сказал он, — «и теперь я умру». «А вот и нет», — возразила Мэри без всякого сочувствия. В негодовании он широко раскрыл глаза. Колин никогда не слышал такого раньше. В одно мгновение он разозлился, и в то же время было немножко приятно, если это только возможно одновременно. — Не умру? — закричал он. — Умру! Ты знаешь, что умру! Все так говорят! Я не верю этому! — противно проговорила Мэри. — Ты говоришь это просто, чтобы тебя жалели! Я даже думаю, что ты этим гордишься! Я этому нисколечко не верю! Если бы ты был хорошим мальчиком, это, может быть, и было бы правдой, но ты слишком противный! Не взирая на свою слабую спину, Колин сел довольно проворно. «Убирайся из моей комнаты!» — закричал он и, схватив подушку, швырнул в нее. У него не было достаточно силы, чтобы бросить ее далеко, и подушка упала только к ее ногам. Но Мэри выглядела как ужаленная. «Я ухожу!» — сказала она. «И ни за что не вернусь!» Она быстро пошла к двери, но, дойдя до нее, она вдруг оглянулась и заговорила опять. — Я собиралась рассказать тебе так много интересного, — сказала она. Дикон принес своего лисенка и вороненка, и я собиралась все тебе рассказать про них, а теперь ни одного словечка ты не услышишь!» Быстрым шагом она вышла за дверь и закрыла ее за собой. И к своему великому удивлению она увидела няню, стоящую так, словно та подслушивала. Но еще более удивительным было то, что она смеялась. Это была крупная, молодая, красивая женщина, которая совсем не должна была быть няней, так как не терпела инвалидов. Потому-то она всегда находила причины, чтобы оставить Колина на Марту или на кого-нибудь еще, кто бы ее заменил. Няня никогда не нравилась Мэри, и она просто остановилась и пристально смотрела на нее, в то время как та тихонько хихикала в свой носовой платочек. — Над чем ты смеешься? — спросила ее Мэри. — Над вами обоими, — ответила няня. — Это самое лучшее, что может случиться с болезненным баловнем, чтобы кто-нибудь такой же избалованный, как и он, мог противостать ему. И она засмеялась опять. Если бы у него была младшая сестренка, с которой он мог бы подраться, то это было бы для него просто замечательно. — А он на самом деле умрет? — Я не знаю, и мне все равно, — сказала няня. — Истерики и капризы — это половина всей болезни. — А что такое истерики? — спросила Мэри. — Ты об этом скоро узнаешь, если довела его до припадка. То во всяком случае у него теперь будет хоть причина, чтобы закатывать истерики, и я очень рада. Мэри возвратилась в свою комнату совершенно не с теми чувствами, с которыми она пришла из сада. Она была сердитая и расстроенная, но не чувствовала ни малейшее сочувствие Колину. Мэри так хотела ему рассказать про все, что произошло в этот день, и даже думала, как ему доверить великий секрет. Она уже почти решилась рассказать ему, но теперь она навсегда изменила свое решение. Мисс Мэри никогда не скажет ему ничего, и он будет сидеть в своей комнате и никогда не вдохнет свежего воздуха, и пусть даже умрет, если ему так нравится. Он получит по заслугам. Она была озлобленной и неумолимой, так что на несколько минут совершенно забыла про Дикона и зеленую вуаль, распускающуюся над миром, и о нежном ветерке, бегущем со степи. Марта поджидала ее, и тревога на ее лице временно сменилась интересом и любопытством. На столе стоял деревянный ящик, крышка с него была снята, и оттуда виднелось множество разноцветных пакетов. — Это прислал тебе мистер Кравин, — сказала Марта. — Похоже, что там есть книжки с картинками. Мэри вспомнила вопрос, который он задал ей в тот день, когда она вошла в его комнату. — Тебе что-нибудь хочется? Кукол? Игрушки? Книжки? Она с интересом открыла пакет, нет ли там куклы, и в то же время думала, что же она будет с ней делать, если она есть. Но куклу он не прислал. Там было несколько красивых книжек, таких же, как у Колина, и две из них были про сад со множеством картинок. Там было две или три игры и красивая маленькая сумочка для письменных принадлежностей с золотой надписью, золотая ручка и чернильница. Все было таким красивым, что удовольствие стало вытеснять злобу из ее сердца. Мэри не ожидала, что мистер Кравин вспомнит о ней, и ее сердечко, ее маленькое сердечко потеплило. — Я могу писать лучше, чем печатать, — сказала Мэри, — и первое, что я напишу этой ручкой, будет письмо дяде с выражением моей благодарности. Если бы она дружила с Колином, то она бы бросилась к нему, чтобы сказать и показать ему сразу все подарки, и они бы вместе смотрели на картинки, почитали бы в книжках про сад и, может, попробовали бы играть в игры. И он бы радовался так сильно, что никогда бы не возвращался к мысли о смерти. Тогда бы он не протягивал руку к своему позвоночнику, чтобы пощупать, не появляется ли опухоль. Колин делал это так, что она не в силах была смотреть. Эти неприятные мысли наполняли ее страхом, потому что он всегда выглядел испуганным. Он говорил, что когда почувствует даже малейшую опухоль, то будет знать, что его горб начал расти. Что-то Колин услыхал, когда мисс Медлок шепталась с няней, и он втайне все время думал и думал про этот разговор, пока не убедил себя, что это так и будет. Миссис Медлок сказала, что спина его отца таким же образом стала искривляться, когда он был еще ребенком. Колин никому, кроме Мэри, не говорил, что большинство из его вспышек истерики, как они их называли, возникали под действием панического страха, который он скрывал. Мэри пожалела его, когда он ей это рассказывал. Колин всегда начинает думать об этом, когда бывает сердит или уставшим, — сказала она про себя. А сегодня он был ужасно злым. Возможно, он думал об этом весь день сегодня. Мэри стояла, глядя вниз на палас, и думала. Я сказала, что никогда больше не приду к нему. Она стояла в нерешительности, сдвинув брови. Ну, а если я пойду и просто посмотрю, не хочет ли он меня видеть? Ну, к примеру, утром. Может быть, он попробует бросить в меня подушкой опять? Но я думаю, я лучше схожу. Глава 17. Истерика. В это утро Мэри проснулась рано, а потом целый день работы в саду утомил ее, поэтому ей хотелось спать. Как только Марта принесла ужин, Мэри поела и легла спать. Закрыв глаза, Мэри пробормотала. «Утром рано я опять пойду в сад и поработаю с Диконом, а после завтрака... Наверное, я схожу поговорю с Колином». Мэри не могла понять, сколько было времени. Наверное, полночь. Но в доме вдруг раздался такой ужасный крик, что она немедленно вскочила. «Что это? Что это?» Но в следующую минуту она уже догадалась о причине переполоха. Захлопали двери, и она услыхала топот ног, бегущих по коридору. В то же время кто-то ужасным образом кричал и визжал. «Это Колин», — сказала она. «У него этот ужасный припадок истерики, про который говорила няня. Как это ужасно!» Слушая эти всхлипывания и рыдания, Мэри теперь не удивлялась, что все боялись этого и старались угодить ему во всем, только бы не слышать этих звуков. Она заткнула уши руками и почувствовала, как все ее тельце дрожало. «Я не знаю, что делать! Я не знаю!» — все время повторяла она. «Но я не могу этого терпеть!» Ей даже пришло в голову пойти к нему, чтобы он перестал. Но тут же она вспомнила, как он выгнал ее, и подумала, что, увидев ее, он станет еще хуже. Даже сильнее зажав уши, она не могла не слышать этот ужасный душераздирающий крик. Звуки его голоса раздражали ее и в то же время приводили в ужас. Наконец она так рассердилась, что готова была сама разрыдаться и напугать его, как он напугал ее. Мэри никогда не считалась ни с кем, кроме себя самой. Она убрала руки с ушей, спрыгнула на пол и обулась. «Он должен замолчать! Кто-то должен его остановить! Кто-нибудь должен его перекричать!» — закричала она. В это мгновение она услышала по коридору шаги почти бегущего человека. Дверь открылась, и на пороге появилась няня. Теперь она совсем не смеялась, а была очень бледной. Продолжение слушайте на кассете номер 5.